Михаил Тверской был отомщен. Дмитрий принужден был уступить ему городок и все части удела Семена Константиновича. Дядя его, Василий Кашинский, умер еще прежде похода Олгердова, оставив удел свой сыну Михаилу, который в следующем 1369 году уже приезжал в Москву жаловаться митрополиту Алексею на владыку своего Василия. Олгерд не мог стоять более трех дней под Москвою, потому что на Западе немцы не давали ему отдыха. Еще в 1362 году они взяли Ковно, а в 1369 году в миле от этого города заложили замок Готтесвердер. Олгерд и Кейстут поспешили взять его, но принуждены были снова отдать немцам. В 1370 году сильное ополчение, состоявшее из Литвы, Жмуди, Руси и татар, под предводительством Олгерда, Кейстута и двоих молодых сыновей их, Ягайла и Витовта, вторгнулось в Пруссию, где великий магистр встретил его под замком Рудавую и поразил на голову. В это время Москва, отдохнувши год, начала наступательное движение. Ее войска вместе с волочанами воевали смоленские волости, вероятно, мстя их князю за союз с Олгердом. Потом Дмитрий посылал рать к Брянску. Наконец, в августе 1370 года послал объявить войну Михаилу Тверскому, который по обычаю спешил уйти в Литву, а московские войска по обычаю опустошили Тверскую волость. Но это была только еще часть рати. Скоро сам великий князь Дмитрий явился в тверских владениях с большою силою, взял и пожег города Зубцов, Микулин, пожег также все волости и села, а людей многое множество вывел в свою землю со всем их богатством и скотом. Сильно опечалился и оскорбился Михаил, когда пришло к нему в Литву известие о страшном опустошении Тверской волости. От Олгерда нельзя было надеяться помощи в настоящую минуту, потому что он занят был немецкими делами. И вот Михаил вздумал попытаться, нельзя ли побороть Дмитрия старым средством, ордою. Он поехал туда. Но приятели из Москвы дали ему весть, что повсюду на дороге расставлены заставы московские, чтобы перехватить его. Михаил возвратился опять в Литву, опять стал кланяться Олгерду, и на этот раз с успехом. Зимою в рождественский пост Олгерд двинулся на Москву с братом Кейстутом, с Михаилом Тверским и Святославом Смоленским. Они подошли к Волоку-Ламскому, пожгли посад, окрестности, но, простояв три дня под городом, не взяли его и пошли дальше к Москве, которую осадили 6 декабря. Великий князь Дмитрий и на этот раз заперся в Кремле Московском, но брат его, Владимир Андреевич, стоял в Перемышле, собирая силу. К нему на помощь пришел князь Владимир Дмитриевич Пронский и полки Олега Ивановича Рязанского. Олгерд испугался, услышав о сборах в Перемышле, и стал просить мира, предлагая выдать дочь свою за князя Владимира Андреевича. Но великий князь Дмитрий вместо вечного мира согласился только на перемирие до Петрова дня. Олгерд двинулся назад и пошел с большой осторожностью, озираясь на все стороны, боясь за собою погони. Михаил Тверской возвратился в Тверь, также помирившись с Дмитрием. Но испуг Олгерда и желание литовского князя породниться с московским показывали ему, что надобно искать помощи в другой стороне. Весною 1371 года он исполнил прежнее свое намерение, отправился в Орду и возвратился оттуда с ярлыком на великое княжение Владимирское и с послом ханским Сарыхожию. Но Дмитрий Московский по всем городам взял присягу с бояр и черных людей не передаваться Тверскому князю и не пускать его на Владимирское княжение, а сам с братом Владимиром стал с войсками в Переяславле. Владимирцы, исполняя присягу, не пустили к себе Михаила. И когда Сарыхожа послал звать Дмитрия во Владимир к ярлыку, то московский князь велел отвечать ему: «К ярлыку не еду, Михаила на княжение Владимирское не пущу, а тебе, послу, путь чист». Сарыхожа сначала не хотел ехать к Дмитрию, но потом прельстился дарами и, отдавший ярлык Михаилу, поехал из Малоги в Москву. А Михаил, недовольный оборотом дела, повоевал Кострому, Малогу, Углич, Бежецкий верх и, возвратясь в Тверь, отправил в Орду сына своего Ивана. Между тем Сарыхожа пировал в Москве у Дмитрия, набрал у него много даров и, возвратясь в Орду, начал расхваливать московского князя, его добрый нрав и смирение. Вероятно, обнадеженный Сарыхожею в добром приеме, Дмитрий сам решился отправиться в Орду, чтобы положить конец проискам Михаиловым. Митрополит Алексей проводил его до Оки и, дав благословение на путь, возвратился в Москву, куда в это время приехали послы литовские обручать Олгердову дочь Елену за князя Владимира Андреевича. В Орде московский князь успел задобрить и Мамая, и хана, и ханш, и всех князей, пожалован был опять великим княжением Владимирским и отпущен с большою честью. А Тверскому князю хан послал сказать: «Мы тебе дали великое княжение, давали и войско, чтобы посадить тебя на нем. Но ты войско нашего не взял, говорил, что сядешь одною своею силою. Так сиди теперь с кем хочешь, а от нас помощи не жди». Молодой тверской князь Иван задолжал в Орде 10 000 рублей. Дмитрий Московский заплатил эти деньги и взял Ивана с собою в Москву, где он сидел на дворе митропольичьем до тех пор, пока отец выкупил его. Для нас здесь важно то, что тверской князь принужден был задолжать в Орде 10 000 рублей, а московский имел средства выкупить его. Борьба была неравная.